Братья и сестры, мне очень дорого наш праздник сегодня. Я очень трепетно отношусь ко всему этому, к нашему братству. Мне очень много подобрано рубрики о нашем братстве, о церкви, о гонимых в это время, о замученных. И сегодня я так долго колебалась, хотела рассказать, и решила сказать стих о Ване Моисееве, который ровно исполняется 38 лет о гибели, трагической гибели этого брата из простого молдавского села Волонтировка, который был. «Умерщвлен верный свидетель мой» Откровение 2.13. «Я увидел из жертвенника души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, что они удостоились еще, что они успокоились на малое время, пока и сотрудники их, которые будут убиты, и пока они дополнят число их». Откровение 6.9.11. «Верные свидетели Христа». Не в темном тумане ушедших столетий, не в плаче истонне людских, я вижу прикрытые образы эти на небе венцах золотых. Стоят предо мною их светлые лица, и смерть за Христа не страшна. От лютых врагов, не пытаясь укрыться, несли они знамя Христа. Пред мной палач, занесенный рукою, толпа со зверелым лицом, а в белой одежде, склоненной главою, страдали стоит пред мечом. С тех пор миновали столетия седые, когда смерть холодной рукой пыталась разить идеалы святые на площади перед толпой. Сегодня уж не то применяют. Зачем христиан всенародно пытать? Ведь все о жестокости пытки узнают, и многие могут за истину встать. Пред мною Сибирь, леденящей рукою, она принимает христовых друзей. И вот Барнаул за решеткой стальною замучен был хмара вдали от друзей. А время бежит очень быстрой рекою, и враг этот древний не дремлет, не спит. И вот он коварную злостной рукою расправы коварные снова вершит. Сегодня он тщательно их маскирует, но смерть Моисеева Вани пред мной картину реальности быстро рисует своею ужасной дрожащей рукой. Сегодня об этом пусть слышит планета, пусть каждого сердца коснется, достигнут слова. Но мыслим бы было когда-либо это, он в армии умер за веру Христа. Его на морозе часами держали, и капли из души холодной воды, как острые стрелы, все тело пронзали, оставив на нем страшных пыток следы. Тогда он в мольбе ко Христу обращался и вспомнил небесный сияющий град. Эти мысли опять погружался, веди этих мыслей опять погружался и вновь вступал перед молитвою ад. Проколы глубокие в области сердца и сильный ожог на груди от огня. Немые свидетели долгого, дикого зверства над тем, кому смерть за Христа не страшна. А после терзаний его утопили, вдали от свидетелей зло совершив. Но тщетно они этот факт совершили, себя плотной массой лжи оградив. Ведь этой расправой свидетели были лазурное небо и берег немой, и светлые волны, что тихо проплыли, прощальный момент над его головой. Но грезным судьей за все злодеяния, за кровь, за невинную пролита была, вас ждет палачи в конце дней воздаяния, жестоко осудят вас ваши дела. Ведь стоны, мучения и злые угрозы, и пытки, которые он перенес, и раны его, и горячие слезы Спаситель рукою своей оботрет. Сегодня об этом пусть слышит планета, пусть каждого сердца достигнут слова. Но мыслим ли было когда-либо это, он в армии умер за веру Христа. Аминь.